Глава 30. В полицейском участке Тора чувствовала себя неуютно. Она размышляла, могут ли ее лишить адвокатской практики за злоупотребление своим положением и вопиющий конфликт интересов. Вряд ли подобное предусматривается законом, но если нет, то законодательство надо усовершенствовать. Как можно представлять семью убитого и в то же время стать адвокатом предполагаемого убийцы? Матиас остался с Элизой. Он взял на себя задачу сообщить новость фрау Гунтлип и обосновать их неожиданное решение. Возможно, он будет аргументировать тем, что это даст Торе шанс поговорить с убийцей напрямую и получить ответы на оставшиеся вопросы. Тора ему не завидовала и мысленно пожелала удачи. Трудно добиться понимания от страдающего мигренью. «Здравствуйте. Задержанный вас ждет». Тора не заметила, как к ней подошел сотрудник полиции. «Спасибо», — сказала Тора и встала. «Мы с ним будем разговаривать наедине или предполагается, что я буду присутствовать при допросе?» Он дал показания, но от присутствия адвоката отказался. Ситуация была затруднительной, поскольку при таких серьезных обвинениях мы обычно без адвоката не допрашиваем. Однако задержанный настаивал, и в конце концов мы вынуждены были принять его условия. После дачи показаний он попросил о встрече с адвокатом. «С вами». «Маркус Хельгасон здесь?» — поинтересовалась она. «Можно переговорить с ним до того, как я увижу Халдера?» Полицейский отвел ее в кабинет коллеги. Тора поздоровалась с Маркусом, перед которым на столе стояла все та же кружка с эмблемой Манчестер Юнайтед. «Я надолго вас не отвлеку. Просто посчитала нужным встретиться, прежде чем пойду к Халдеру». «Конечно», — ответил Маркус. Но по его тону было очевидно, что он не слишком рад. «Полагаю, вы не забыли, что я связана обязательствами с семьей Гарольда Гунтлиба?» Маркус отстраненно кивнул. «Я оказалась в довольно щекотливом положении», — продолжила Тора. «И, если можно так сказать, сижу по обе стороны стола». «Да, это именно так. По этой самой причине мы настойчиво уговаривали Халдера изменить свое решение, но он и слушать не хотел. В его глазах вы вроде Робин Гуда. В убийстве он не сознался. Наверное, думает, что вы поможете ему выкрутиться». Полицейский зло усмехнулся. «Предупреждаю, у вас ничего не выйдет». Тора осталась безразлична к его пренебрежению. «То есть вы считаете, что он виновен?» «Абсолютно. Его причастность подтверждают новые и неопровержимые данные. Они сделали это вместе. Друзья детства. Самое занятное, если уместно так выразиться, что доказательства мы получили в один и тот же день из двух независимых источников. А я всегда прислушиваюсь к совпадениям», — с довольной улыбкой заявил он. «И это произошло недавно?» «Вчера днем. Нам позвонили двое, оба в связи с убитым. И оба предоставили сведения и улики, которые не только удостоверяют виновность Халдера, но и реконструируют общую сцену убийства». «А кто эти люди, если не секрет?» «Вы узнаете их имена. Но не сейчас, а попозже». Тора пожала плечами. «В общем помещении дома, где жил Гарольд, — продолжил Маркус, — обнаружили коробку со всякими мерзостями. В ней находился лоскут кожи с контрактом об изъятии его глаз», — спокойно перебила Тора. «Об этом я знала». Лицо полицейского побагровело. «И почему же вы не сообщили полиции? А что еще вы от нас скрываете?» «Сказать по правде, мы с Матиасом выяснили это только сегодня, да и то лишь как подозрение. У нас нет доказательств, которые, похоже, есть у вас». Тора уклонилась от ответа на второй вопрос. «Вы обязаны были нас проинформировать. Закон еще никто не отменял», — возмущался Маркус. «Мы бы непременно это сделали», — чуть раздраженно заметила Тора. «Сегодня воскресенье, ну зачем беспокоить вас в выходной за какой-то догадки? Мы хотели сделать это завтра». Она изобразила самую милейшую из своих улыбок. «Хорошо. Надеюсь, это правда». Полицейский немного успокоился, однако смотрел на нее скептически. «А какие еще мерзости вы нашли в коробке?» «Два пальца, кисть руки, ступню и ухо». Он уставился на нее, почти готовый к объявлению, что Тори и об этом известно, но по выражению ее лица понял, что нет. «Мы считаем, они принадлежали разным людям», — произнес Маркус. «Что?» Тора испытала настоящее потрясение. Ей было известно только про палец, найденный в помещении факультета, но с Гарольдом не связанный. «Что же это такое происходит? Вы намекаете на массовое убийство или на серийное? Маньяк коллекционировал части тел своих жертв?» «В настоящий момент мы не знаем. Ваш клиент тоже говорит, что ничего о содержимом коробки не знает. Но он лжет. Я всегда вижу, когда лгут». «Хорошо. Какие у вас есть доказательства?» «Только контракт, якобы подписанный Халдером». «Да», — ответил Маркус. «И еще стальная звездочка с ботинок Гарольда, которые были на нем в ночь убийства. Ее нашли в щели под порогом студенческой комнаты отдыха. Из этого можно сделать предположение, что тело тащили через дверь. Заметьте, Халдер бывал в этой комнате. Так что убийство, несомненно, совершили там. Кроме того, там обнаружена испачканная кровью чайная ложка. С нее сняли отпечатки, и оказалось, что пальчики принадлежат Халдеру, а кровь — Гарольда. По крайней мере, по предварительным результатам». «Чайная ложка?» — удивленно повторила Тора. «С пятнами крови? И как вы это связываете с делом?» Маркус избежал прямого ответа. «Смотритель здания, или кто он у них там, передал ложку декану факультета, и тот немедленно принес ее сюда». Полицейский укоризненно посмотрел на Тору. «В отличие от некоторых, он решил не ждать до понедельника». «Я все-таки не понимаю, как сюда вписывается ложка, испачканная кровью? И почему ее обнаружили только сейчас? Вы же обыскали здание полностью». «Предполагается, что этой ложкой вынули глаза убитого. Что до смотрителя...» Маркус запнулся, и Тора поняла, что попала в больное место. «Конечно, мы все обыскивали. Почему не нашли ложку, неизвестно. Но мы обязательно выясним причины. Итак, у вас есть контракт и чайная ложка с пятнами крови», — сказала Тора, наблюдая, как Маркус взад-вперед раскачивается на стуле. «У него в загашнике явно что-то еще. Честно говоря, вряд ли это доказывает виновность Халдера. Насколько я помню, у него есть алиби». «Вы про бармена?» — презрительно усмехнулся Маркус. «Мы поговорим с ним повторно. Не падайте в обморок, если после небольшого давления его показания станут разваливаться». Он посмотрел на нее свысока. «К тому же у нас есть еще одна улика против вашего клиента. Точнее, две улики». «Две?» — удивилась Тора. «Да. Или одна пара, если вам так больше понравится. Сегодня утром улику обнаружили при обыске квартиры Халдера. Поверьте, этого достаточно, чтобы даже родная мать не сомневалась в его виновности». Лицо Маркуса стало таким самодовольным, что Тора подумала, а не зевнут ли ей демонстративно и уйти без дальнейших вопросов, только ради того, чтобы поставить полицейского на место. Впрочем, любопытство победило. Как всегда. «Так что же вы нашли?» «Глаза Гарольда», —